Гуру. Почитание, торжественность и устремление. Формы общения в духе. Бывают и формы другие. Одержимые общаются тоже со своими одержателями. Но огни высшие одержателей не допускают. Почитание увенчивается ручательством, торжественность – допущением и устремление – слиянием с тем, к чему устремляется сердце. Так почитание, торжественность и устремление служат возможностям восхождения духа.